Здравствуйте. Мы начинаем наш урок. Профессор доктор Лайтман находится в отъезде, поэтому сегодня урок будет проводить мы, преподаватели Академии Кабалы, я, Лев Воловик, и Александр Козлов. Сегодня мы с вами будем изучать статью Бааль Сулама «Созидающий разум». Эта статья находится в книге «Сборник трудов Бааль Сулама» на странице 213. Пожалуйста, поэтому все те, кто, у кого есть эти книги, мы просим их открыть, и вместе будем изучать эту статью. Только сначала я хочу прочитать то, что здесь написано от имени редакции. Созидающий разум. Что такое созидающий действующий разум? Единственный, кто действует в мире, это Творец. Он создал желание наслаждаться и воздействует на это желание. Продолжая свое развитие, творение опирается на те же самые начала, на силы и свойства, которые отпечатал в нем Творец. Пытаясь совершать самостоятельные действия, творение не понимает, что на самом деле это Творец действует в нем. И потому наша задача – постичь помыслы того, кто нами управляет. Мы хотим понять, каковы его намерения, чего он хочет от нас и к чему ведет. Устанавливая связь с Творцом и состояние скрытия, мы проявляем разум Творца по его действиям, знакомимся с ним самим. Таким образом, материя, то есть желание, именно благодаря скрытию самостоятельно выходит на ступень Творца, на уровень замысла творения. Это от редакции. Ну, теперь сама статья. Статья Бааль Сулама «Созидающий разум» на странице 215. Статья короткая, мы поэтому постараемся уложиться в один урок и изучить эту потрясающую совершенно статью. Итак, «Созидающий разум». Каждый человек обязан достичь корня своей души. Это означает, что желаемой и ожидаемой целью творения – является его слияние со свойствами Творца. Как он милосерден, так и ты. Как известно, свойство Творца – это сферот. В этом и заключается тайна действующего разума, управляющего своим миром и соизмеряющего посредством сферот благо, получаемое от Творца. Выясним, почему осмысление действующего разума называется слиянием с Творцом. Ведь на первый взгляд это просто изучение. Ну, разъясним это на примере. В каждом действии сохраняется осуществивший его разум. Глядя на стол, можно понять разум столяра, а также степень его прилежания. Ведь он делал свою работу с помощью разума и своих свойств. Если человек смотрит на результат чьего-либо труда и думает о кроющемся здесь разуме, то на практике сливается с этим разумом и поистине объединяется с ним. На самом деле нет расстояния и разделения между духовными объектами. Даже когда они проявляются в разделенных телах, то разумное, заключенное в них, является общим. Я это место подчеркну. Ведь каким ножом можно отрезать от духовного отдельную часть? Давайте еще раз прочитаем этот абзац. На самом деле нет расстояния и разделения между духовными объектами. Даже когда они проявляются в разделенных телах, то разумное, заключенное в них, является общим. Ведь каким ножом можно отрезать от духовного отдельную часть? Духовные объекты различаются по свойствам в зависимости от более превосходной или более низкой степени. В духовном люди отличаются друг от друга только по указанному критерию. Также разум ученого-астронома отличается от разума ученого-химика. Даже в одной науке имеется сложная структура, так как один человек всегда чем-то превосходит другого. Но когда два ученых занимаются одной наукой, на одном уровне, соответствующем степени их развития, тогда они действительно объединены. Ведь в этом случае их ничего не разделяет. Поэтому, когда один осмысливает действие другого и постигает его разум, выходит, что оба имеют одинаковую силу и разум, и сейчас они действительно объединены. Это подобно человеку, обнявшего при встрече своего любимого друга. Их невозможно разлучить вследствие большой степени единения между ними. Существует правило, согласно которому разум человека является более подходящим с точки зрения отношения Творца и творений, поскольку является промежуточным звеном. Он создает одну искру той силы, с помощью которой все возвращается к нему. Сказано, все мудро сделал. То есть все в мире Творец создал с великой мудростью. Поэтому удостоившийся постичь способы, которым Творец создал мир и его порядок, сливается с разумом, создавшим их. Это означает, сливается с Творцом. Сказано, что Тора – это все имена Творца, которые относятся к творению, и просредством которых творение постигает разум, созидающий все, поскольку в Тору смотрел Творец, когда создавал мир. С помощью света, который человек постигает через творение, он навсегда сливается с этим разумом. А это означает, что сливается с Творцом. Отсюда понятно, что Творец показал нам искусные кли, чтобы мы построили миры. Ведь показал он нам свой порядок, чтобы мы знали, как присоединиться к нему, что означает слиться с Творцом по свойствам. Конец статьи. Ну, давайте тогда начнем сначала, абзац за абзацем. И разберем эту статью, насколько мы можем, насколько это нам важно, насколько это близко и актуально для нас. Итак, каждый человек обязан достичь корня своей души. Это означает, что желаемой и ожидаемой целью творения является его слияние со свойствами Творца. Как он милосерден, так и ты. Ну, я буду рисовать. Человек в нашем мире. Живет, как все люди, пока не задается вопросом, в чем смысл жизни. Человека начинает интересовать причины, источник, устройство, смысл того, в чем он живет, к чему двигается и к чему надо двигаться. Об этом нам, собственно, рассказывает Каббала. И об этом нам рассказывают каббалисты. И вот этот вопрос, вот это стремление, понимание человека о том, что наслаждение этого мира уже на самом деле не приносит ему наполнения, что есть еще что-то, что управляет миром, управляет нашими взаимоотношениями, управляет желанием, наслаждением, чувством, ощущением человека, намерением человека, мыслью человека, появляется смутное осознание того у человека, что есть некий источник. Вот это состояние в Каббале мы называем пробудившейся точкой в сердце. Человек начинает искать. Люди ищут по-разному в этом мире, но в конце концов мы говорим только о Каббале, человек, который пришел знакомиться, встретился с Каббалой, пытается разобраться, что, о чем говорит Каббала и что это дает ему лично. И вдруг он сталкивается с тем, что наука Каббала говорит о следующем. И начинает она с момента творения. То есть нет иной более высокой точки, чем момент творения. И вдруг оказывается, что есть такая наука, которая говорит о творении. И когда эта же наука говорит о цели жизни человека, о том, в чем заключается его развитие, в чем цель творения и куда человек должен прийти в конечном счете, говорит ни много ни мало о том, что человек должен прийти и постигнуть все творение от начала и до конца. То есть на самом деле, что человек в своем развитии становится подобным Творцу. И вот это состояние, то, что Бальсулям называет корнем души. Корень души. Каждый человек обязан достичь корня своей души. В статье «Суть науки Каббала» Бальсулям дает определение науки Каббала. Ну, я сейчас не буду искать точную цитату, но то, что мы помним на память, да? Цель науки Каббала – раскрытие Творца творением в этом мире. То есть это для нас с вами в тот момент, тогда, в том состоянии, когда мы находимся в этом мире, ощущаем действительность, как этот мир, и начинаем свое движение наверх. Начинаем свое движение к постижению корня своей души. Об этом говорит нам Бальсулям. Что еще он нам говорит? Это означает, что значит означает, обязан достичь корня своей души. Это означает, что желаемой и ожидаемой целью творения является его слияние со свойствами Творца. Как он милосерден, так и ты. Слияние со свойствами Творца. Почему именно слияние со свойствами Творца определяется как постижение целиком и полностью этого состояния, то есть состояние подобия Творцу. Каббала нам рассказывает, что творение определяется как желанием Творца насладить творение. И тем самым это желание называется свет. И, соответственно, с этим светом, всему тому наслаждению, объему наслаждения и качеству наслаждения создается кли, сосуд, вмещающий с абсолютной точностью уготованное ему наслаждение. И кроме того, что кли получает все это наслаждение, мы говорим на самом деле, ну, те, кто учится давно, знают, что мы здесь говорится о четырех стадиях развития прямого света, то есть то, как свет последовательно, согласно причинно-следственному развитию, создает желание, создает то состояние, которое называется творением. В конечном итоге то, что потом станем мы в нашей начальной стартовой точке. И наполнив полностью 100%, это называется первая стадия, или она еще в науке Каббала называется хохма, полностью наполнив эту стадию, это кли, это желание. Собственно, это и первое появление желания. Наполнив это желание наслаждением, само желание в конце наполнение, завершение наполнения различает в свете не только само наслаждение, но и то, что есть еще источник, наслаждающий его. И что у этого источника есть какие-то свойства. Свойства любви, свойства отдачи, добра. И поэтому это желание в конце своей первой стадии желает уподобиться этому свойству, то есть уже не самому наслаждению, а свойству наполняющего его. Эта вторая стадия называется стадией бина. То есть это уже желание. Это уже желание, взаимодействующее со светом, чье устремление первый раз уже изучить, познать, постигнуть источник. Но это пока еще действует свет. Это вторая стадия, которая называется свойством бина. Соответственно, первая, вот предыдущая первой стадии, назовем ее нулевой стадией или корневой, называется также еще и кетер. То есть это, собственно, момент создания желания, чего-то из ничего. А дальше уже вторая стадия, то есть как желание, осознающее два параметра. Наполнение и источник наполнения начинает совершать действия, пытаясь уподобиться этому источнику. Соответственно, появляется третья стадия, которая называется тиферет. И которая представляет собой взаимодействие двух состояний уравновешенных. Получение и при этом отдача. Отдача, то есть свойство подобия источнику, свойство подобия, скажем так, Творцу. В результате этого, это желание наслаждаться теперь осознает под воздействием света. Все это еще продолжает работать свет. Осознает два вида наслаждения. Одно – это наслаждение от наполнения, как в первой стадии. А второе наслаждение – это как наслаждение подобию вот этого состояния дающего. А Бальсулям часто приводит такой пример из нашей жизни, что если есть два человека, один дающий, другой получающий, он приводит, скажем, такой пример. Через какое-то очень долгое время встречаются два друга, один из которых, значит, достиг всего материального благополучия в этом мире, и он встречает своего друга давнего, который как бы, ну, ничего не добился, то есть он бедный, берет его к себе домой и дает ему все, что у него есть. Деньги, удобства, комфорт, ну, все, что можно себе представить. И в конце этого всего спрашивает, ну, теперь ты удовлетворен? И ответ такой, что я был бы удовлетворен, если бы я всего этого добился бы своими руками, как ты. Вот это вот такой вот пример, который чуть-чуть демонстрирует нам, может демонстрировать нам вот это состояние. И вот это состояние – желание наслаждаться и наполнением, и желание наслаждаться вот этим состоянием, статусом дающего, называется конечной стадией, собственно, уже называется творением и называется малхут. Четвертая стадия. Это мы здесь с вами говорили о том, как последовательно свет закладывает, отпечатывает свои свойства в желании наслаждаться. Потому что именно желание наслаждаться является всем материалом мироздания. Ну, мы знаем, что есть четыре уровня природы. Мы видим в нашем мире тоже четыре уровня природы. Это природа неживая, растительная, животный уровень и человек. Или еще в Каббале говорят говорящий. Это является отпечатком вот этих вот четырех стадий действия прямого света. И вообще вот эта матрица, эта схема, она действует так во всем. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что и наша статья ведь называется «Созидающий разум». Потому что мы в конечном итоге увидим с вами, как вот это действие, вот это последовательное действие из четырех стадий, или потом из десяти сферот, являются необходимыми для того, чтобы создать состояние сначала полностью противоположное Творцу, то есть вот это малхут в процессе дальнейшего своего развития приходит к тому состоянию, которое называется человек в этом мире или наш мир. Понятно, что стадия неживая, растительная, животная, то есть вся неживая природа, то есть все, я не знаю, как сказать, камни, как все, что даже составляет всю нашу Вселенную, которую можно себе только представить, звезды, планеты, любые объекты, как твердые, так и не твердые, во всех его состояниях, как растительные составляющие природы, как животные составляющие природы, это на самом деле все включено в человеческую стадию. И человек в своем развитии, в своем исправлении, в своем постижении цели творения, достижения корня своей души, он на самом деле поднимает вместе с собой и все остальные три стадии природы. И вот Малхут, развиваясь под воздействием света, мы сегодня не будем это разбирать, главное не в этом. Главное в том, что создает такой, ну скажем так, объект творения, который полностью удален от Творца. Что значит полностью удален от Творца? Мы с вами здесь прочитали, сейчас еще раз вернемся. По свойствам полностью отличается и полностью противоположен Творцу. И если мы с вами здесь читаем, что он милосерден, то состояние человека в этом мире – это состояние желания наслаждаться для себя, ради себя, любой ценой, да еще за счет других. Вот это состояние полностью противоположное Творцу. И это состояние с момента, когда пробуждается точка в сердце. Давайте я нарисую тут сердце. Но мы с вами знаем, да, что сердцем в Каббале называется вся совокупность желаний. Причем это можно говорить не только о совокупности желаний одного человека, но и вся совокупность желаний всего человечества. Как в настоящем времени, как в прошлом, так и все будущие наслаждения, все эти желания этих наслаждений. И во всем этом вдруг пробуждается точка в сердце, то есть человеческое свойство в человеке. И человек, стартуя таким образом из прямо противоположного Творцу состояния, из полной противоположности свойств, постепенно поднимаясь по ступеням, постигает свойства Творца. Как по закону диалектики, постижение предмета через его противоположность. Ну, я скажу еще буквально две вещи. Человек в этом мире находится в скрытии. Человек не знает ни Творца, ни что это такое. Как бы вот эти даже слова, которые мы сейчас употребляем, для него являются пока еще непонятными и абстракцией. А, таким образом, человек не знает не только вообще о творении или о акте творения, о Творце, об источнике своих желаний, он на самом деле не знает самого себя. Он не знает еще и своих желаний. То есть человек находится в скрытии. Но когда происходит пробуждение точки в сердце, и человека приводят в соответствующее для развития окружение, он проходит состояние, ну, полного скрытия, как сказать, полного скрытия, это значит состояние отсутствия какого-либо сознания. Ну, мы с вами знаем, что человек в этом мире знает, что есть я, есть мои желания, я хочу, есть окружающий меня мир, есть люди, подобные мне, и, как правило, они со мной плохо кооперируют, плохо меня обслуживают, вот, и человек знает, что есть моя мысль. Я думаю, я хочу, есть мысль, которая обслуживает мои желания с тем, чтобы попытаться получить хоть какое-то наслаждение, которое мы называем наслаждениями нашего мира. Ну, мы знаем их, да? Давайте еще раз перечислим. Наслаждение нашего мира – это как дом, такие базовые, да, наслаждения. Дом, семья, дети, секс. Как это пишется? Секс, еда. И то, что мы называем гуманитарной, да, наслаждение. Наслаждение, связанное с тем, что существует окружение, существует человеческое общество. Сам бы человек этого не хотел, если бы ему эти вещи не навязывали и не промывали бы этим мозги. Это как бы человеческий называется уровень наслаждения нашего мира. Это деньги, почести. Или власть и знание. Вот, это как бы очень узкий фрагмент ощущений человека, который мы называем ощущением нашего мира. Но вот с пробуждением точки в сердце человек уже пытается вырваться за рамки вот этого вот мировосприятия и проходит некоторый этап подготовки. В этом этапе подготовки тоже есть два вида скрытия. То есть свойства Творца не так просто раскрываются. Скрытие двойное, скрытие одинарное, и потом уже выход в раскрытие. Этот переход в Каббале называется махсом. То есть, двигаясь от полной противоположности по свойствам Творцу к постижению свойств Творца, человек постигает созидающий разум. Человек постигает тот разум, который на самом деле... То есть, сейчас я лучше скажу немножко по-другому. Человек уже начинает взаимодействовать не с наслаждением, не с наполнением, а пытаясь исследовать источник его состояния, его наполненности или ненаполненности. Это уже перестает иметь значение. Его интересуют причины и как это работает. Вот это и есть устремление к корню своей души. Для этого есть методика, поэтому мы занимаемся каббалой. Это та самая методика, которая позволяет человеку это реализовать. Вопрос, парочку. Есть по теме? Да. Да, пожалуйста. Значит, к нам поступает много вопросов, часть из них по теме. Некоторые из них самые интересные. Спрашивает гость из Израиля. Если свет создал кли, значит ли это, что материалом кли является свет? Если свет создал кли, является ли материалом кли свет? Ответ да. Да. Вопрос Ильза из Риги. Какие признаки того, что у человека точка в сердце действует? Вот вы несколько раз упомянули это понятие «точка в сердце» в объяснении. Я только еще дополню свой ответ на предыдущий вопрос. Фундаментальный труд Бааль Сулама «Учение десяти сферот» – это как раз тот самый труд, изучая который мы, собственно, и вот изучаем природу кли, свет как материал кли, а потом еще и появление намерения у желания. То есть та самая точка, самостоятельная точка, точка выбора, которая соответствует человеку. Так, теперь вопрос точка в сердце, да? Что же такое в точке в сердце? Ну, наверное, Эльза, вы бы сами могли бы рассказать, вы же находитесь сейчас вместе с нами на уроке, а сегодня воскресенье, правильно? Да. Вот, в общем-то... Почти в большей части мира это выходной день. И казалось бы, что человек делает в выходной день, а вместо того, чтобы пойти в кино, в театр, погулять на природу, лето, или искупаться в море, находится на занятии каббалой. Находится на таком уроке, в таком занятии, где собрались люди вместе с книгой. Книгой, написанной каббалистом, которая рассматривает вопрос о... цели творения, о материале творения, о законах природы, о высших законах природы. То есть, на самом деле, наверное, нет тем более высоких, чем та тема, которая рассматривается в Каббале. Почему человек к этому обращается? Потому что он начинает искать причину, и причина, которая лежит за пределами ответов, которые мы могли бы найти с помощью нашего, ну, скажем так, человеческого интеллекта, только исследуя явления, объекты или какие-то видимые нам причины в нашем мире. И вот это вот устремление за пределы нашего мира, за пределы нашего узкого восприятия, и называется точкой в сердце. Есть еще несколько таких параметров, которые характеризуют, ну, указывают, да, вот на это вот явление. Так это просто, может быть, просто красивая фраза, но мы ее используем как термин. Точка в сердце. А человек попадает в среду таких же людей. Людей, которые пусть даже пока еще, как все мы, не знаем в явном, раскрытом виде конечной цели, но устремлены к ней. Устремлены на одну цель. И таким образом они все вместе создают такую среду. Среду людей, объединенных общим устремлением, к общей цели, желающих совместно эту цель выяснить, желающих совместно постигнуть созидающий разум. И они начинают взаимодействовать. Таким образом образуется уже совершенно такое сообщество, которые поддерживают друг друга, влияют друг на друга очень положительным образом. И вот это вот внутреннее... Ведь человек нормально может задать себе вопрос. Это нормальный вопрос нормального человека. Туда ли я попал? Я помню еще в самом начале, когда мы только начали заниматься, ну, когда я начал заниматься, когда я пришел в группу, к Раву, и вот было такое обсуждение... И я же помню вот это свое внутреннее состояние, свою попытку выяснения, а туда ли я попал? Вот какой есть для этого критерий? Рав часто рассказывает о том, что когда он попал к своему учителю и задал точно такой же вопрос, а тот ему ответил, иди и проверь в других местах. Вот. То есть внутри появляется некоторое чувство, которое все время проверяет правильность нахождение в данном месте. Вот это ощущение тоже его можно назвать точкой в сердце. И когда уже человек дал себе ответ на этот вопрос, что да, я попал сюда, но это внутреннее ощущение, каждый должен сделать это выяснение для себя сам, то потом он уже начинает полностью вкладываться в совместную вот эту работу. Ну а сегодня у нас, вы же знаете, есть... Люди, отдельные студенты, группы, порядка 2 миллионов человек по всему миру. Вот. И мы занимаемся вместе, на наших уроках, мы проводим конгрессы, вот у нас будет конгресс, 3 конгресса у нас будут. В конце августа будет конгресс Южной Америки в Аргентине, потом в середине октября конгресс Северной Америки, или где-то в Нью-Йорке, или в окрестностях. И в конце октября будет уже евроазиатский конгресс в Турции, в Анталии. Вот. Это уже те состояния, скажем, да, если мы говорим о конгрессах. Вот прошел у нас конгресс в Берлине, сейчас мы видим берлинскую группу на экранах. Очень хороший конгресс. Это то состояние, когда собираются вместе люди, чтобы даже на физическом, и не только уже на физическом уровне, почувствовать вот это сообщность, единство, соединение и устремление к соединению. Один вопрос с этим как раз. Можно, да? Да. Мария из Берлина спрашивает. Во время одного из уроков на Берлинском конгрессе возникло ощущение общности. Как будто все во мне, как одно целое. Это было ощущение высшего мира? Да. Это было ощущение... Вот только исследование вот этой общности. Ведь смотрите, тут есть какое интересное место. Одну секунду, я постараюсь найти. Нет, ну давайте тогда чуть-чуть по ходу дальше найдем. Человек ощутил эту общность, а дальше, собственно, это и есть вот в процессе подготовки, когда человек только знакомится с наукой, когда он пытается понять, о чем идет речь и какое практическое применение, где та самая точка приложения, где та самая лаборатория, где то самое поле деятельности, в котором человек практически воплощает методику и достигает корня своей души. и раскрывает Творца. Ведь это не происходит где-то, ну, там, или где-то за пределами, или надо куда-то в космос улетать, или в другую вселенную. Нет, это происходит внутри нас. И это происходит именно в том поле, которое называется единством людей. Потому что неважно, как мы воспринимаем единство. Саш, помоги мне найти это место, где... Он здесь говорит, что несмотря на то, что мы ощущаем себя разделенными, на самом деле разум действует. И есть сила, которая нас держит вместе. Мы же уже сегодня начинаем осознавать вот эту вот глобальную деревню, да, весь земной шар, как глобальную деревню. Начинаем осознавать зависимость друг от друга. Не только на материальном уровне, на самом деле. И не только на интеллектуальном уровне, но на чем-то большем. Это вот та самая внутренняя сила, исследуя которую, через наше единство, наше объединение, мы будем раскрывать Творца. А те ощущения, которые человек, ну вот как на конгрессе, да, нет действия подобного конгрессу, это самостоятельное, очень важное действие, которое, ну, человека, можно сказать, можно ехать на лошади, можно ехать на осле, а можно так на ракете взлететь. Вот таким вот действием, такой ракетой, конечно же, является конгресс. И отблеск, проявление той внутренней силы, которая раскрывается через ощущение единства, конечно же, это является проявление духовной действия. Другое дело, как мы воспринимаем, на каком уровне еще, пусть даже на самом начальном, но это та самая сила, которая будет нас вести на протяжении, в общем-то, всего подъема. Да, это, конечно же, духовная сила. Сделать ее сознательной, научиться использовать ее, управлять ею, в этом, собственно, задача человека. Есть еще что-то? Да, есть еще вопросы. Ну, давай, посмотрим сам. Я думаю, что вот этот абзац тоже подойдет. Ну, конечно же, да. Я же это отметил. Вопрос задает Борис Кофман из Нью-Йорка. Если человек становится равным Творцу, постигая его, то сколько же Творцов тогда будет на Земле? Это очень хороший вопрос. Это замечательный вопрос. На самом деле этот вопрос имеет прямое отношение к той статье, которую мы с вами сегодня изучаем. Вот как раз Саша нашел вот это место. Это страница 215 в книге «Сборник трудов Бааль Сулама», статья «Созидающий разум». Это третий абзац. На самом деле нет расстояния, разделения между духовными объектами. То есть имеется в виду, неважно, как мы воспринимаем. Воспринимаем ли мы себя пока что не как желание, не как мысли, чувства, а как, ну, тела, да, и воспринимаем других людей как тела. Вот, то есть неважно, как мы это воспринимаем, на самом деле нет расстояния и разделения между духовными объектами. Даже когда они проявляются в разделенных телах, то разумное, заключенное в них, является общим. Ведь каким ножом можно отрезать от духовного отдельную часть? Так сколько же будет творцов? Кто задал вопрос? Борис Кофман из Нью-Йорка. Ну, Борис, вы точно так же могли бы задать вопрос, а сколько будет творений на самом деле? Мы изучаем, что есть свет, и есть кли. Есть творец, и есть я. И нет никого больше. Есть я и творец. Только мы вдвоем. А что ж тогда с другими людьми? Кто они такие? Что они такое? Ну, на самом деле, изучая науку Каббала, мы с вами будем и в Птихали Хохмата Каббала, как это по-русски? Введение? Статья Бааль Сулама «Введение в науку Каббала». Ну, Да, главным образом введение науку Каббала и учение десяти сферот. Мы изучаем, что в процессе развития Малхут мира бесконечности вот этого состояния, которое мы с вами изобразили на предыдущем чертеже, при дальнейшем развитии появляется такой духовный объект, духовный парцуф, духовный объект в Каббале называется парцуфом, который называется Адам. Адам. То есть это единое желание, устремленное к раскрытию Творца, к взаимодействию со светом. Через экран. Экран или масах. Масах это на иврите. Вот. И мы также изучаем, что Адам, вот этот духовный объект, находясь в момент своего создания и находясь в развитии, в дальнейшем продвижении к реализации цели творения, претерпел такое действие, которое называется разбиение. Давайте я это изображу. Разбиение. Которое в таком прозаическом, а как сказать, поэтическом, да, виде в Торе описывается как грехопадение, древо познания добра и зла. Вот, на самом деле, этот процесс называется разбиение. То есть, Адам в том состоянии, в котором он был как единый целостный организм, а не смог принять свет, а имея необходимое намерение подобного Творцу, то есть намерение ради отдачи получения, ради отдачи. И поэтому этот парцуф, этот объект, разбился, то есть разделен. Разделен, на самом деле, он в наших ощущениях на маленькие-маленькие ячейки. А в Каббале говорится, что он разбился на 600 тысяч. Но это цифра скорее качественная, да, чем количественная. А, вот, а сегодня мы можем говорить о, если мы говорим о человечестве, да, 7 миллиардах человек, то каждый является носителем вот этой маленькой частички Адам Ришона. А вот, и в процессе своего исправления постижения Творца, или сравнения по свойствам Творцу, или как, Борис, вы спросили, сколько будет Творцов, да, или сколько будет творений, то тут очень интересный момент. Как человек нашего мира воспринимает себя и окружающих? Я одна 7-миллиардная частичка. И есть еще, значит, соответственно, там, сколько, 999, там, ну, миллиардных, да, вот этих. То есть я маленькая частичка большого мира или всего человечества. Это результат разбиения. На самом деле человек, поднимающийся по свойствам к Творцу, начнет осознавать, что все эти видимые, как бы кажущиеся ему чужие частички, это на самом деле частички его самого. То есть таким образом получается, что во всей этой системе Адам Ришона, разбившийся, каждый связан с каждым и включает в себя каждого. И что в результате полного исправления человек вбирает в себя все части своей души. Собственно, в этом и есть постижение корня своей души. Это не постижение какой-то точки, а это раскрытие бесконечности, постижение бесконечности. И вбирание человек вбирает в себя все миры, весь мир. И так же делает каждый. И получается, что в результате есть одно творение, котором каждый человек, каждая частичка души не теряет ни своей индивидуальности, его ощущения, его, на самом деле, наслаждения становятся неизмеримо больше, богаче, многограннее, и при этом все это составляет единое целое, гармоничное и взаимодействующее, ну, на самом деле, в любви, той, о которой мы пока еще не знаем. И это и есть подобие Творцу. Добра и блага. Есть что-то еще? Да, много вопросов по теме, близкие к теме. Спрашивает Александр из Тольятти. Объясните, пожалуйста, в чем смысл множественных качаний от двойного скрытия к одинарному и обратно? Как прорваться, чтобы была сила прорваться? Нужно ниже падать или прикладывать усилия вверх для раскрытия Творца? Такие вопросы вот. Да, давай еще раз вопрос. Еще раз читаю. Вопрос Александра из Тольятти. Объясните, пожалуйста, в чем смысл множественных качаний от двойного скрытия к одинарному и обратно? Как прорваться? Чтобы была сила прорваться, нужно ниже падать или прикладывать усилия вверх к раскрытию Творца? Ну, давайте начнем с того, что падать не надо. Нет такой задачи падать. Почему происходит такое множественное, кажущееся, да, как бы скачкообразное движение, включающее в себя и скрытие, и двойное скрытие, и одинарное скрытие? Да по одной простой причине. Мы говорили с вами о точке в сердце, которая находится, ну, скажем так, образно, в плену огромного желания, огромного эгоистического желания. И поэтому исправление происходит постепенно, в той степени, в какой человек может каждую порцию исправить в своем подобии Творцу. То есть на самом деле мы снова берем эту же схему. Давайте изобразим. Человек приходит в группу. Человек, изучающий в Каббалу, не обязательно приходит в группу и встречается с людьми, у которых пробудилась точка в сердце, такими же, как он. И он начинает взаимодействовать в группе. Давайте мы напишем это слово. Группа. Это его лаборатория. Начиная с ними взаимодействовать, человек обнаруживает, что все его намерения, все его интересы ради себя. Кроме того, так ему говорят во всяком случае, он начинает к этому прислушиваться, что это все не случайно, что для этого есть причина. И есть цель, очень высокая цель. И это все называется действием света. И тогда человек, взаимодействуя в группе, пытается вызвать на себя действие света, чтобы исправил это его намерение эгоистическое все время все получать ради себя на то самое подобие свойства Творца, на отдачу. И это делается именно в группе. И тогда человеку дается определенная порция желания. Эта порция называется левой линией. Левая линия. И человек начинает с этой порцией работать. Начиная таким образом привлекать ту силу, которая называется светом. Или здесь мы назовем ее правой линией. И когда человеку удается эту порцию исправить, это мы назовем средней линией, средняя, или на самом деле это и есть рост человека, человек, развивающийся по своим свободным выборам, используя те силы, которые дал ему Творец, как собственную природу изначальную, когда он уже начинает понимать, что не он эгоист, а это природа, которая в нем заложена, заложена же Творцом, заложена же для этой же цели, в самых лучших, самых оптимальных предоставленных ему условиях. Это одна сила со стороны Творца, и также свет, исправляющий и ведущий его, тянущий его к цели. Это тоже сила Творца. Используя эти две силы, изучая и постигая созидающий разум, пытаясь поступать в соответствии с примерами, которые дает ему Творец, именно вот взаимодействие, действие в группе, человек начинает, собственно, создавать себя. На самом деле тогда появляется его «я». А потом добавляет еще одну большую порцию желания для исправления. И таким образом уже не Творец держит человека в скрытии, в двойном или в одинарном, а уже человек, уподобляясь действиям Творцу, держит эгоизм в двойном скрытии, в одинарном скрытии, присоединяя его к правой линии, к средней линии, исправляя это. И это процесс необходимый. А тянуться, конечно, надо вверх. И тянуться вверх, ну, чтобы это не было абстрактным понятием, это надо все время сосредоточиться и мыслью, и чувствами на вот этой вот точке единства, о которой мы сегодня с вами говорим, и о которой нам рассказали и те, кто были на конгрессе, и те, кто прожили это, ощутили это и продолжают с этим работать. Эта сила находится здесь, внутри. Она же там и раскрывается. Очень много интересных вопросов. В частности, из Новосибирска. Братья, они подписывают свои вопросы. Братья из Новосибирска задали много вопросов. Вот один из них. Как действовать на отдачу ближнему до перехода за Максом? Как действовать в отдаче ближнему до перехода за Максом? Хотеть этого? Действовать невозможно. Потому что если только человек начал действовать в отдаче ближнему, это и означает, что он перешел Максом. Но мы, знаете, как маленькие дети. Вот есть созидающий разум взрослого, того, кто ведет нас, того, кто создал нас и ведет нас к самой высокой цели, к самому лучшему. Потому что этот созидательный разум не мог быть меньше, чем само вот это свойство абсолютного добра. А, соответственно, и вывести человека на самый высокий уровень, на уровень подобия себе. Так мы как маленькие дети, пока еще хулиганистые, упрямые, злые, но которые уже хотят двигаться по этому пути. Стараемся такие действия совершать, обнаруживаем, что мы не можем этого сделать, и что причиной этого является наша природа изначальная. Этот процесс называется сознанием зла. И поэтому как раз вся вот эта методика, вся возможность вообще подъема, она доступна только человеку, который способен осознать свою природу, осознать эго. Это и называется осознанием зла. И для этого есть методика, которая исправляет это эго. И это называется... И с помощью этого человек выходит за Максом. И уже за Максомом он действительно начинает совершать действия на отдачу ближнему. Поэтому называется «возлюби ближнего», «любовь к ближнему». Ближнему – это другому, который становится тебе ближним. И есть для этого и методика. Это главное правило Каббалы. Это главное правило вообще мироздания. Поэтому оно и постигается. То есть это перестает быть некой красивой фразой, или завлекательным лозунгом, или отвратительным уже лозунгом. Это просто формула. Формула взаимоотношений человека, души человека с другими душами человека и человека с Творцом. Еще? Вопрос из Греции задает Янис Мабенджидис. После Цинцум Алиф, первого сокращения, свет полностью вышел. Значит, ушла и жизнь. А что же остается в творении? Нет, нет, нет, нет, нет. Жизнь не ушла. Сейчас посмотрим вот этот вот наш чертеж. Нет такого, что жизнь ушла. На всем протяжении, как это называется, существование, поддержание существования мира и жизни. Это никуда не девается. И даже наш мир, у Раббаши есть, в одном из его писем, есть такая фраза, что если бы люди знали, какое наслаждение есть в духовном мире, они готовы были бы по 7 раз на дню резать себе руки и ноги. Вот. Даже в нашем мире есть вот эта вот искра, поддерживающая жизнь, искра иллюзии хотя бы даже наслаждений. И это есть. Это как раз, давайте мы посмотрим тогда вот на этот чертеж, где мы говорили о правой и левой линии, то есть такое понятие, как клипа, есть такое понятие, как душа в духовном, и даже в нашем мире наш мир поддерживается некоторой искрой от клипы. Поэтому вот эта жизнеобеспечивающая сила, она существует на всех уровнях, только сила ее все время увеличивается, раскрывается все больше и больше. Так что мы способны будем это принимать и действовать правильным образом, уподобляясь действиям Творца. Вопрос Максима из Днепропетровска. Чем отличается слияние разумом от слияния с сердцем? Чем отличается слияние с Творцом разумом от слияния с ним сердцем? Да ничем. Слияние... если мы говорим о такой категории, как сердце, то мы говорим о желаниях и об ощущениях, внутреннем ощущении человека. И это одна из составляющих вообще человека. Но кроме того, человек еще обладает или и будет обладать разумом. Но он и сейчас обладает, в соответствии с его задачами в этом мире. И точно так же будет обладать разумом, в том числе и в духовных мирах. То есть способность не просто чувствовать, а еще и осознавать, анализировать, управлять и использовать свои желания, то есть использовать свое сердце. Подобно Творцу. По-моему, я ответил, да? Еще раз. Вот есть этот вопрос, а еще есть очень близкий к нему. Вопрос Максима из Днепропетровска. Чем отличается слияние разумом от слияния сердцем? А вот еще Александр из Харькова, недалеко от Днепропетровска, тоже такой большой город, спрашивает. Но ведь сказано же, что разумом невозможно постичь мироздание и глубину замысла Творца. Как же через работу разума выяснить корни творения? Что хочет сказать Бальсулам? То есть вопросы о разуме и чувствах. Ну, тогда это немножко, на самом деле, другой вопрос. Говорится о том, что человек своим эгоистическим разумом... Ну, сколько у нас есть? Минута есть? Полминуты у нас есть. За полминуты мы успеем. Блиц-ответ. Человек своим эгоистическим разумом не способен, разумеется, постигнуть вот этот созидающий разум Творца, не способен постигнуть замысел творения. Потому что разум в этом смысле является обслуживающим аппаратом желанию, намерению. Но вот как мы сейчас с вами прочитали в статье, постигая действие Творца на нас, мы тем самым постигаем этот разум, который, собственно, все это направляет, который создает, собственно, вот этот вот закон природы, который всем и управляет, и мы его постигаем. И это становится частью нас и в ощущениях, и в использовании, и в осознании, и способностью правильно, гармонично и в равновесии со всем этим быть. Ну, наверное, мы на этом закончили, да? Да. Мы на этом заканчиваем. Спасибо большое. До свидания.